Глава 6. Я была уверена, что деньги отца давно осели в карманах родни и не рассчитывала на них особо. Но земля, часть недвижимости, все еще принадлежали мне, и пусть родственничкам удалось неплохо на них нажиться, я не намерена оставлять им те крохи, что мне остались. Однако я не могла упустить такой шанс и не полюбоваться рассеянными и озадаченными лицами жадных и вороватых людей. «Дорогая, не стоит забивать свою красивую голову мужскими делами». До приторности сладким голосом протянул мистер Хью и столикой превосходства на меня посмотрел. «Ты только вернулась. Дай нам насладиться общением с тобой. Полагаю, Грейс хочет с тобой поделиться отличной новостью». С нажимом проговорил дядюшка, многозначительно посмотрев на племянницу. «А, да, Алекс!» «Я обручена, и этой осенью выхожу замуж!» Восторженно пискнула сестрица, радостно улыбнувшись дядюшке, во взгляде которого мелькнуло одобрение. «Думаю, вам необходимо многое обсудить. Джулия, у Джоан молодой девушки не место». «Конечно! Я просто растерялась. Все еще не могу прийти в себя от радости. Александра, тебе у нас будет гораздо лучше!» «Уверена, вам с Грейс есть о чем поболтать, и надо непременно известить о твоем возвращении Генри. Ты помнишь Генри, твой жених? Он до сих пор не женился, не смог тебя забыть». Чересчур воодушевленно восклицала тетушка, по-хозяйски подхватив меня под руку и, не позволив сказать мне ни слова, повела к карете. Я не стала сопротивляться, с интересом слушала миссис Джулию и поглядывала на довольно улыбающегося дядюшку, понимая, что родня уж больно стремится выдать меня замуж за Генри. Вопрос, согласен ли он, их явно не интересует. Обо мне и речи нет. О том, что я могу отказаться, они даже не подумали. «Алекс! Я уже заказала платье у Дорис!» Подхватила эстафету Грейс, наконец перестав глупо улыбаться. «В этом сезоне в моде рюши и воланы. Я помогу тебе выбрать подходящий фасон!» «Спасибо, милая!» Растянула губы в любезной улыбке и, резко остановившись в метре от тельбюря, с трудом отлепила цепкие пальцы тетушки от своей руки, встала так, чтобы видеть всех участников спектакля, и ровным голосом объявила: «Мистер Хью, в течение этой недели представьте мне отчет за 3 года пользования моей землей. Миссис Джулия, передайте своему мужу, что с завтрашнего дня я беру на себя управление офисным зданием, расположенным на углу улицы Ньютанс и Отствен. От него отчет жду к концу этой недели». «Алексия, как ты смеешь? Ты забылась!» Громогласно рыкнул мистер Хью. От возмущения и злости его лицо побагровело так, что я опасалась, его хватил удар. Миссис Джулия застыла с открытым ртом и, по-моему, до конца не понимала, что я от них требую. А милая Грейс с отрешенной улыбкой на лице переводила недоумевающий взгляд с меня на мать и обратно. «Ах, да. Замуж за Генри я выходить не собираюсь. А те деньги, что его семья перечислила на счет моего отца, якобы на развитие общего дела... Да, дядюшка, те самые, что вы и миссис Джулия благополучно истратили, вернете ему со своих личных счетов». «Александра!» — ошарашенно выдохнула потрясенная тетушка, жалобно посмотрев на брата. «Жду отчеты до конца недели». Подытожила нашу родственную беседу и, подмигнув ошеломленной сестрице, широким шагом направилась в банк Буше. Счета отца жадная родня успела распотрошить. А вот до небольших накоплений матери они не добрались, потому как о них не знали. Насколько я помню, у миссис Элеоноры там лежала небольшая сумма на булавки и прочую мелочь, однако и этой сумме я сейчас была очень рада. Но все же больше всего меня интересовала банковская ячейка, ключ от которой я столько лет хранила у себя на груди. Ключ и несколько семейных украшений я вытащила из сейфа отца, когда со слезами на глазах бродила по пепелищу. В ту жуткую ночь я не смогла сдвинуться с места и обессиленно рухнула под деревом, смотрела, как прогорает дом со всей моей семьей. Не ушла с рассветом, жадно хватая ртом капли проливного дождя. До вечера наблюдала, как мародеры шарили по еще дымившемуся острову в поисках, чем поживиться. Не знаю, что меня тогда привлекло. Или с грохотом обвалившаяся стена, или звон железа, но мне удалось добраться до сейфа, вмурованного в стену. Найти от него ключ оказалось непросто. Но зная, где искать, я смогла откопать его среди еще горячих углей и трясущимися руками, настороженно следя за приближающимися всадниками, вскрыть сейф. Не глядя, высыпав в подол платья все его содержимое, рвануть в сад, затем в поле, чтобы на берегу реки упасть на влажную после дождя траву и горько разрыдаться. Так меня и подобрала молодая пара, увозя подальше от земель Пембертон. «Мисс Александра Пембертон», — представилась молодому клерку, подав в небольшое окошко удостоверяющие документы. «У моей семьи в банке Буше открыты счета, а также имеется банковская ячейка номер 26. Одну минуту, мисс Александра. Мне нужно проверить». «Да, конечно». Кивнула, беглым взглядом осмотрев залы клиентов. Молодая пара со счастливыми улыбками наверняка открывали совместный счет. Старушка трясущимися руками забирала чек. Два тучных мужчины в дальнем углу зала о чем-то спорили. А с вихрастой челкой парень натужно пыхтя отсчитывал, скорее всего, часть от своего заработка, чтобы кому-то его отправить. «Мисс Александра, все в порядке», — проговорил вернувшийся клерк, возвращая мне мои документы. «Выписка счетов вашей семьи будет готова через 10 минут. Вы желаете подождать в зале или вас проводить в хранилище?» «Хранилище», — ответила и чуть помедлив добавила. «Подскажите, мистер Дью, мисс Александра», — представился молодой человек, вежливо улыбнувшись. «Мистер Дью, я хочу оставить распоряжение, чтобы кроме меня никто не мог пользоваться счетами моей семьи». «Простите, мисс, но ваши счета пусты», — запнулся клерк, виновато мне улыбнувшись. «И счет миссис Элеоноры Уилсон?» «Я уточню», — растерянно пробормотал парень и снова сбежал, оставив меня у клиентской стойки. В этот раз ждать его пришлось чуть дольше, но вернулся юный клерк не один. Его сопровождал высокий, статный, широкой улыбкой мужчина, который цепким, изучающим взглядом быстро оценил мою персону и, судя по снисходительному взору, остался чем-то доволен. «Сэр, мисс Александра Пембертон...» «Идите, Дью», — распорядилась, судя по всему, начальство, и, дружелюбно мне улыбаясь, представилась. «Мистер Норман, к вашим услугам, мисс Александра. Позвольте вас проводить в кабинет. Нам необходимо уладить некоторые вопросы». «Вопросы?» «Это займет немного времени», — проигнорировал меня мистер Норман, взмахом руки показав нужное направление. В кабинете меня ждали двое мужчин, как две капли воды, похожие друг на друга. И они не были близнецами, но их манеры, одежда, движения и даже тон голоса, снисходительный и высокомерный, был настолько идентичен, что я с интересом их сравнивала, пытаясь найти отличия. А управляющий и его помощник тем временем продолжали рассказывать мне, как сложно молодой барышне разобраться в финансах. «Желающих обобрать наивную девушку...» «Благодарю. Это все?» — прервала мужчин, устав слушать детские страшилки. «Мистер Вилмер, я понимаю ваши опасения, но мне не нужны советники». «Мисс Александра, условия миссис Беатрис неукоснительны. Только после предоставления расчетов целесообразности капитала вложения банк сможет выдать вам требуемую сумму. В противном случае ежемесячная сумма вашего содержания будет не более 100 форсов в месяц». «Я учту требования миссис Беатрис», — ровным голосом проговорила, мысленно же я находилась в недоумении. Ни о какой Беатрис я не знала и понятия не имела, кто эта женщина. «Мистер Норман, проводите мисс Александру в хранилище», — закончил наш странный разговор управляющий. Я, коротким кивком поблагодарив за беседу, молчаливой тенью проследовала за старшим клерком и вскоре очутилась в темном, без окон помещении с огромным количеством маленьких ячеек. «Мисс Александра, выписка счета миссис Леоноры будет готова через 5 минут», — сообщил сопровождающий, помог вскрыть ячейку, вытащил железный короб и, поставив его на небольшом столе, добавил: «Я вернусь за вами через 10 минут». «Спасибо». Не глядя на мужчину, пробормотала, осторожно, словно к бомбе замедленного действия, прикоснулась к холодной крышке.